Глава третья. Быстро спустившись по лестнице, я с облегчением выдохнула, когда не застала отчима ни в столовой, ни в гостиной. Отыскала туфли в прихожей, надела их и вышла во двор. «Привет!» — бросила я и, торопливо перебирая ногами, припустила к своей машине. Валера со скучающим видом курил, стоя в метре от моей ласточки. «Привет!» — ответил он, дождавшись, когда я выйду к нему за калитку. «Варя, ты перегородила выезд». «Да?» Я пригладила пальцами и без того идеально прилизанные волосы. «Прости, торопилась. По правде говоря, ничего я не перегородила. Спокойно мог выехать, не трамвай же». «Ничего, шеф все равно еще не спустился». «Ага». Я остановилась возле автомобиля, достала из кармана пиджака брелок, щелкнула сигналкой. Мужчина продолжал курить в тени акаций, стряхивая пепел в аккуратно постриженный газон. На вид Валере было лет 40, не меньше, а на самом деле около 30. Возраст ему прибавляли 30-40 килограммов лишнего веса. Он появился у нас, когда дела на фабрике пошли хорошо, и Андрей уже мог позволить себе личного водителя. Мне тогда было около 15 лет. Этот толстяк, выглядевший тогда ничуть не лучше, чем сейчас, входил в число доверенных лиц шефа, имел свободный допуск в его кабинет и к нам в дом. Не знаю уж, как он умудрялся помещаться за руль с таким животом, но мне всякий раз казалось, что он вот-вот протрет баранкой дыру на рубашке. «Слушай, Валер», — сказала я, открыв дверцу автомобиля, «а ты в технике разбираешься? Не посмотришь двигатель?» Он выбросил окурок в урну и подошел ближе. На его сорочке расплывались влажные круги в районе подмышек и ворота. «Что у тебя? Сломалось что?» Я села за руль и осторожно захлопнула дверцу. «Да завелась сегодня плохо. Могу хорошего автослесаря порекомендовать». Валера наклонился, рассматривая меня из-под опущенных ресниц. Не самый приятный взгляд, его фирменный. «Сам я на уровне обычного водителя, масло там поменять, запаску поставить». Он устроил локти прямо напротив моего лица. «Ну, ты послушай, пожалуйста», — натянуто улыбнулась я. «Сама-то я совершенно ничего не соображаю в моторах». «Хорошо», — Валера нехотя убрал руки и двинулся к капоту. «Заводи, послушаю». Я повернула ключ в замке зажигания, сработал стартер, двигатель заурчал ровно и размеренно. Голова водителя скрылась под капотом. Я бросила короткий взгляд на крыльцо. Андрей уже стоял у двери и хмурился, поглядывая в нашу сторону. «Вроде нормально все», — отозвался Валера. «Двигатель шепчет». «Ладно», — я пожала плечами, глядя, как он закрывает капот. Толстяк снова направился ко мне. «Может, аккумулятор нужно поменять? Когда меняла?» «Да как купила, не трогала», — сказала я, пристегиваясь, и смерила его долгим испытующим взглядом. «Понятно», — он хлопнул по крыше автомобиля и, вдруг заметив шефа, выпрямился и отряхнул руки. «Ну, спасибо», — пролепетала я, заметив, что отчим направляется к нам. «Мне пора, а то опоздаю». И резко тронулась с места. Не хватало мне еще одного неприятного разговора с этим майским. Вот выясню, чем он мать пичкает, и выгоню их всех из своего дома к чертям собачьим. Хорошо, что сдержалась и не стала скандалить. С такими изворотливыми типами нужно вести себя умнее. Я выехала на прибрежную улицу, которая тянулась вдоль моря. Меня всегда успокаивала дорога, шум волн, вид бескрайних вод и горных вершин, врезающих облака вдалеке. Приятное чувство от того, что теперь все изменится, согревало душу не меньше. Надо же, как бывает. Не ищешь любви, не жаждешь отношений, а тут вдруг, словно из ниоткуда, появляется твой принц. У нас с Альбертом так и вышло. Год назад я забежала к маме повидаться и столкнулась в дверях с симпатичным блондином, среднего роста, с голубыми глазами и маленькой ямочкой на подбородке. Такой крепкий, что меня от удара его плечо даже назад отбросило. Андрей тогда пригласил его на ужин, надеялся навести мосты, договориться о сбытии продукции, но гостя мало вдохновили предложенные условия. Стабильный поставщик с гораздо более приемлемыми ценами у него уже был. Тогда я не придала значения этой встрече. Парень подхватил меня, не дав растянуться на полу, помог сохранить равновесие и подняться. Представился, я лишь улыбнулась в ответ, произнесла свое имя и поспешила в дом. Удивилась, когда Альберт вдруг позвонил на следующий день, не восприняла всерьез. Может, я действительно не люблю себя, как говорит мама, но мне трудно было поверить, что молодой, подающий надежды бизнесмен захочет видеть рядом с собой такую серость, как я. Не то чтобы я считала себя некрасивой или что-то вроде того, просто такие, как он, чаще выбирают более эффектных подруг. Мы начали встречаться, но из-за плотного графика обоих это со временем становилось все труднее. Нужно было что-то менять. После моего отказа переехать к нему, Альберт вдруг предложил мне выйти за него замуж. Вот так, спустя год отношений. И я, взвесив все «за» и «против», согласилась. Нет, я не была безумно влюблена, но просто видела, что он меня любит, что заботится, что он надежный и милый. И понимала, что вряд ли кто-то другой согласится принять меня с моим-то характером и причудами. Мама очень обрадовалась, а вот отчим отреагировал сдержанно. Правда, позже выразил надежду на то, что это может сыграть на руку его бизнесу. Сестра, разумеется, даже не поверила. «Мечтаю, чтобы меня красиво совратил какой-нибудь мультимиллиардер», — сказала она. «А тебе и торгаш нормально, если это, конечно, правда». А мне было все равно, что они думают. Главное, мама. Она, конечно, совсем потеряла контроль над своей жизнью и в руках Андрея уже напоминала желе, но отказывалась это признавать и жутко сердилась, если я на это ей намекала. Поэтому нейтральные темы, вроде моей работы и личной жизни, становились нашим тихим островком, связующей нитью. И ей ужасно нравилось помогать мне с подготовкой торжества. Она мечтала, как все будет, а я кивала и продолжала пахать. На службе, разумеется. Взглянув на часы, я поняла, нужно поторопиться, иначе не успею на планерку, а опоздание все равно, что конец света, совершенно невозможное событие. Графики, планы, расписание — это все мое. Мне даже иногда снится, как я бегу, вкладывая в отчаянные движения последние силы, и опаздываю. Просыпаюсь в холодном поту. Может, для кого-то кошмары — это чудища, монстры, бросающиеся за вами в погоне, маньяки-убийцы. Для меня такое всего лишь обыденность, а вот прийти куда-то не вовремя — настоящий мрак. Страх, парализующий сознание. Ведь я ни разу не опаздывала никуда и никогда. Ни в школу, ни в вуз, ни на работу. Лучше прийти заранее и подождать, чем... Ох, от одной мысли сразу плохо становится. Может, сестрица и права, когда называет меня занудой. Не знаю, но организованность — это моя стабильность, уверенность — стержень. Я остановилась у отеля «Бухта», закрыла машину и бодро вбежала внутрь. «Добрый день», — обратилась я к портье. «Мне нужно оплатить бронь за аренду главного зала. У меня мероприятие назначено на 12 июня». «Прошу вас», — тот указал рукой на дверь справа. «Это к управляющему». «Спасибо». Я направилась в кабинет. Увидев меня, мужчина в светлом деловом костюме вскочил с места, подбежал и пожал мне руку. «Рад приветствовать». Дверь за моей спиной мягко закрылась. «Я... очень спешу», — заметила я, поглядывая на настенные часы. «Мне назначено на 9. «Да, помню», — управляющий указал на кресло, обтянутое малиновой кожей. «Присаживайтесь, вы уже были на дегустации». «Мне бы только внести залог, это же можно отложить на другой день. Уже опаздываю на службу». Я остановилась возле его стола и залюбовалась красотой убранства. Высокие потолки, окна в пол, отделка мрамором, изысканная мебель. Понятно, почему Альберт настоял на том, чтобы торжество проходило здесь. Наверное, мне это снится, как в сказке. Я пройду под руку с самым прекрасным мужчиной на свете перед семью десятками гостей. Белое пышное платье с открытыми плечами, аккуратная диадема, маленькая чисто символическая фата. Ох, и для такого случая можно даже волосы распустить на людях. «Всю сумму будете вносить», — донеслись до меня слова управляющего. И я словно полетела вниз с вершины сказочной горы, где нет ответственной и сложной работы с кучей злодеев всех мастей, нет навязанных мне родственничков и рутины, одни лишь зефирные облака, купидончики, мужчина мечты, который скоро станет моим мужем. «Да, всю», — ответила я коротко и сурово, выложив из сумочки на стол стопку купюр, переданных мне еще неделю назад женихом. «Отлично», — с придыханием произнес мужчина и, загробастав банкноты, принялся пересчитывать их. Я кивнула, сохраняя уверенный вид. Каким бы ты ни был внутри себя, профессия обязывала сохранять серьезный вид всегда и при любых обстоятельствах. «Все верно», — облизав губы, проворковал управляющий и принялся выписывать мне счет. «Ну вот, заявление подано, платье заказано, аренда оплачена. Я еще на один шаг ближе к своей мечте». «Варя», — окликнул меня на стоянке Лунев. «Егор», — с облегчением вздохнула я и, закрыв машину, направилась к нему. «Думала, что уже опоздала на планерку». «А для тебя это равносильно пыткам», — засмеялся коллега, дожидаясь, когда мы поравняемся. Егор Лунев, высокий мускулистый шатен со смеющимися зелеными глазами и бледной кожей человека, редко бывающего на солнце. Он всегда казался мне моложе своих 32, совсем как мальчишка. Может, дело было в его неиссякаемом оптимизме, а может, в обезоруживающей улыбке, заставляющей собеседника довериться и чувствовать себя рядом с ним комфортно. Не знаю, но если бы не Лунев, я могла бы твердо сказать, что у меня нет друзей. Совсем. Егор тоже был следователем и занимал соседний со мной кабинет. С его помощью мне удалось стать тем, кем я сейчас являюсь. Он прикрывал меня, если было нужно, поддерживал, ободрял. Единственный, кто понимал мое стремление добиться успеха, доказать, что я чего-то стою. Спорным методом мотивации, конечно, можно считать его утверждение, кто не дослужился до капитана к 25, тот дебил. Но на меня тогда подействовало. Два беспросветных глухаря, раскрытых мной за последний год, подняли меня в глазах начальства и даже своих собственных. Вряд ли бы мне хватило смелости принять требуемые решения, если бы не он. Вот уже заодно это, за руку помощи, его и можно было уважать. «Ты преувеличиваешь», — смутилась я, поравнявшись с ним. «Просто нет ничего ужаснее, чем входить в кабинет в разгар планерки и видеть, как порох готов взорвать тебя одним взглядом». «Тебе же не доводилось этого испытывать», — засмеялся Егор, и мы быстрым шагом двинулись к зданию. «Не переживай, Пороховников вошел в эту дверь всего полминуты назад». «Не может не радовать, ведь только нареканий мне сейчас не хватало. Такое дело, такая ответственность, у меня мозги скоро вскипят. Всю ночь думала, думала, прокручивала снова и снова. Хорошо тебе с твоим душителем, есть живая свидетельница, а у меня полный тухляк. Потому это дело мне и подсунули». «Не потому», — Лунев кашлянул, открывая передо мной дверь. «Прошу вас». Я шагнула внутрь, отметив про себя, что сегодня его джинсы и рубашка с закатанными рукавами, обнажающими белую кожу рук, казались нелепыми на фоне стягивающихся со всего города к морю полураздетых людей, почуявших приход настоящего тепла. «Варвар, у меня тут...» «Слушай», — перебила я. «У меня сестра пьяная на машине гоняет. Права, похоже, купила. Что делать?» Я пропустила Егора вперед. Не люблю, когда мужчины поднимаются по лестнице следом за мной и пялятся куда не следует. «Ну...» — он взъерошил аккуратно уложенные на макушке пряди каштановых волос. «Если купила, это ведь не значит, что они фальшивые. Наверняка все по закону». Он ступил на лестницу и обернулся. «Настучать хочешь?» «Не знаю». Я подтолкнула его. «Шевелись, а то опоздаем». «Да у меня...» «Еще», — снова перебила его. «Есть вопрос по одному делу. Схожу, конечно, к экспертам, но, может, ты подскажешь, если тормозные шланги перерезать, лампочка ведь замигает? Водитель точно заметит, а что, если просто надрезать? Тормоза ведь не сразу пропадут. Как раз в пути?» Лунев снова резко обернулся ко мне, преградил дорогу, наклоняясь к самому лицу. «Опять дело отца мусолишь?» На меня приятно пахнуло лосьоном после бритья и мятной зубной пастой. «Машины уже нет. Криминалист, который изучал ее, давно помер. Варь». «Но ведь тело не найдено». «Варь». Сильные руки неожиданно мягко легли на мои предплечья, привлекли к себе. «Мне нужно знать, понимаешь?» произнесла я, сглотнув. «Мы с тобой уже обсуждали...» взволнованно прошептал Егор, наклоняясь все ближе к моему лицу. Я подняла руку, поправила очки. «Знаю!» а его грудь высоко вздымалась от частого дыхания. «У тебя сейчас есть проблемы важнее, поверь». Мне пришлось отклонить голову назад, так меня смутила неожиданная близость его губ. «Ты о чем?» «Если бы ты давала людям договорить, уже бы знала». Мимо нас, вверх по лестнице, поздоровавшись, прошли знакомые ребята опера. Мы отошли друг от друга на шаг. «Вот», — достав из заднего кармана джинсов свернутый кусок газеты, Егор протянул его мне. Я развернула газету и замерла, увидев свою фамилию. Быстро пробежала глазами статью. «Жители города обеспокоены, следственный комитет бездействует. Назначен некомпетентный молодой следователь. В производстве следователя Комаровой ранее находились дела о бандитизме, незаконном обороте оружия, причинении тяжкого вреда здоровью в составе группы. Как можно было доверить? Неужели не нашлось кого-то опытнее? Что? Что?» Я медленно подняла глаза и уставилась на Лунева. По спине пробежал холодок. «Какого черта?» Я еще раз взглянула в газету. Сегодняшнее число. Подпись «Аарон Грин». «Это как так? Это я некомпетентная?» И я перешла на шепот. «Почему именно меня решили с грязью смешать? Да кто он вообще такой? Или такая?» «Никто его не знает, кроме нашего пороха». Егор взял меня за руку и потащил наверх. «Успокойся, Комарова, не поддавайся на провокации, журналисты всегда так делают». «Да это не провокация, это клевета». «Все будет нормально, не бойся». «Егор», остановив уже на этаже, я развернула его к себе. «Ты хоть понимаешь, какой это удар по моей репутации? Да меня же выставили на посмешище. Сейчас весь город будет наблюдать за каждым моим шагом». «К тебе и так пристальное внимание, потому что Порох доверил тебе это дело». «Кто он такой, этот Грин?» Алунев виновато улыбнулся и пожал плечами. «Никто не знает». «В смысле?» Отчаянно взмахнула я руками. «Вот так, только Порох и знает, потому что они общались, когда мэра сажали. Этот Грин накопал на него компромат, он уже у нас в городе вроде как народный мститель». «Кто?» Мне уже не хватало воздуха от возмущения. «Да, методы у него, скажем, не самые приятные. Заснял прокурора области в сауне со шлюхами. Так говорят, что сам их и подослал. А судью снял, когда тот пьяным из машины на ходу мочился. Не помнишь? В прошлом году все обсуждали». «И оно было в этой газете?» «Вот я попала». Он где-то в желудке неприятно заныло. «Ага». Егор коснулся пальцем кончика моего носа. «Не дрейф, это всего лишь заметка. Комар, ее никто и не прочтет». Я покачала головой. «Это унижение. Варь, это просто повод доказать, что ты лучшая». Неуверенно кивнув, я убрала газету в сумку и поплелась следом за Луневым. «А где эта газета продается?» — спросила я с надеждой. «Она не продается». Егор, обернувшись, сделал гримасу. Ее бесплатно разносят по почтовым ящикам. «Значит, все уже знают, мне конец». «Какого х...» Не успела я договорить, как из кабинета подполковника Порохова вдруг послышалось вежливое. «Варвара Николаевна, как раз вовремя, мы тебя ждем, заходи». Иван Дмитриевич махнул мне рукой. Застыв на месте, я попыталась втянуть в легкие, ставший вдруг слишком вязким воздух. Почувствовала робкий толчок в спину от Лунева и, выпрямив спину, вынужденно шагнула навстречу пропасти. «Ты проходи, проходи, капитан, поделись со своей опергруппой мыслями по делу»,